Глава 58. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть 8. Вынужденное познание. Мальчик стоял в полной темноте, касаясь палочкой стены камеры. Он использовал магию, которую помимо него считали возможной всего 3 человека в мире и которой никто, кроме него, не владел. Чтобы пробить стену, могущественному волшебнику хватило бы жеста и слова. У обычного взрослого мага это заняло бы несколько минут, после чего ему пришлось бы восстанавливать силы. Но первокурснику Хогвартса для достижения той же цели нужно действовать эффективно. По счастливой случайности, то есть не по случайности, случай здесь вообще ни при чем. Гарри сознательно тратил каждый день по дополнительному часу на трансфигурацию и превзошел в этом предмете даже Гермиону. Благодаря регулярным упражнениям в частичной трансфигурации, его разум теперь воспринимал истинное устройство Вселенной как нечто само собой разумеющееся. Поэтому сейчас ему требовалось лишь небольшое усилие, чтобы держать в уме ее вневременную квантовую природу, одновременно четко разделяя понятия идеи и материи. Проблема заключалась в том, что это стало слишком обыденно, и теперь он мог одновременно размышлять о чем-нибудь еще. Каким-то образом разум избегал этой темы, уходил от столкновения с очевидным, пока до самого действия не остались считанные минуты. То, что Гарри собирался сделать, было опасно. На самом деле опасно. Опасно на уровне «кое-кто может вообще совсем убиться». Встретиться с 12 дементорами, не используя чары Патронуса, было просто страшно и только. Гарри в любое время мог вызвать Патронуса, и он бы действительно вызвал его, как только почувствовал бы опасность того, что не сможет этого сделать, что его сопротивление ослабевает. И даже если бы это не сработало, даже тогда, если только дементорам не приказали раздавать поцелуи всем, кого они найдут, провал не стал бы смертелен. Сейчас все иначе. Трансфигурированное магловское устройство может взорваться и убить их. Слияние технологии и магии может повести себя непредсказуемо и убить их. Авроры могут случайно попасть в него. Это было, всерьез опасно. Гарри вдруг осознал, что убеждает себя в безопасности предстоящего действия. Конечно, все может сработать, но даже не учитывая, что рационалистам в принципе нельзя себя в чем-либо убеждать, Гарри знал, он не сможет убедить себя в том, что вероятность смертельного исхода меньше 20%. «Проиграй!» — сказал Пуффендуйц. «Проиграй!» — откликнулся эхом голос профессора Квиррелла. «Проиграй!» — сказали хором воображаемые Гермиона и профессор МакГонагал, и профессор Флитвик, и Невилл Лангботтом, и, кажется, все, кого Гарри знал, за исключением Фреда и Джорджа, которые бы не раздумывали ни секунды. Ему следует найти Дамблдора и сдаться. Ему определенно, совершенно точно следует найти Дамблдора и сдаться. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации. И если бы Гарри был один, если бы только его жизнь стояла на кону, он так и сделал бы. Наверняка. Мысли, из-за которых Гарри едва не утратил контроль над идущей частичной трансфигурацией, которые угрожали открыть его воздействию дементоров, были о профессоре Квирреле, который до сих пор в облике змеи пребывал без сознания. Если профессор Квиррелл попадет в Азкабан за свое участие в побеге, он погибнет. Скорее всего, он не продержится и недели, он слишком уязвим. Все просто. Если Гарри сейчас проиграет, он проиграет профессора Квиррелла. «Но ведь он, скорее всего, злодей», — тихо промолвила его пуффендуйская часть. «Ты это учитываешь?» Это не то решение, которое Гарри мог принять осознанно. Нет, проигрывать можно баллы в Хогвартсе, но не людей. Если ты считаешь свою жизнь настолько ценной, что не хочешь попробовать защитить всех узников Азкабана с вероятностью погибнуть в 80%, заметила слизеринская часть, то ты никак не можешь оправдать 20-процентный риск жизнью ради спасения Беллатрисы и профессора Квиррелла. Математическое противоречие. Ты не можешь назначить обоим исходам непротиворечивые значения полезности. Его логическая сторона присудила победу в споре слизеринцу. Гарри продолжал удерживать идею объекта в голове и продолжал выполнять трансфигурацию. Он сможет отказаться от своего плана и после того, как закончит. Он не хотел, чтобы усилия были потрачены напрасно. А потом к Гарри внезапно пришла мысль, от которой стало трудно продолжать трансфигурацию и поддерживать защиту от дементоров. «А если портал забросит меня не туда, куда обещал профессор Квиррелл?» Если задуматься, то этот вопрос напрашивается сам собой. Даже если планируемый побег пройдет как по нотам, если магловское устройство заработает и не взорвется, и его соединение с магическим предметом не приведет к чему-нибудь нехорошему, если все авроры промахнутся, даже если Гарри удастся отлететь на достаточно большое расстояние для активации портала, целителя-психиатра в конце пути может и не оказаться. Информацию о целителе Гарри принял еще когда доверял профессору Квиррелу, а потом забыл оценить ее заново. «Нельзя так рисковать», — сказал Пуффендуйц. «Это просто глупо». Казалось, температура в камере резко упала. Сопротивляться дементорам стало гораздо труднее, но Гарри продолжал трансфигурацию. «Я не могу проиграть профессора Квиррелла, но он хотел убить полицейского», — настаивал Пуффендуйц. «Ты потерял его еще тогда. Беллатриса наверняка именно та, за кого ее все принимают. Забери мантию, найди Дамблдора и скажи ему, что тебя обманули». «Нет!» В отчаянии подумал Гарри. «Мне нужно сначала поговорить с профессором Квиррелом. Должно быть объяснение. Я не знаю, может, он был слишком далеко от Патронуса, и дементоры дотянулись до него. Я не понимаю, его поступок не вписывается ни в одну из гипотез. Я не могу просто...» Гарри прервал логическую цепочку мыслей, пока она окончательно не разрушила его сопротивление страху. Потому что думать о скармливании профессора Квиррелла дементором и при этом противостоять смерти было совершенно невозможно. «Твои рассуждения искусственно искажены», — спокойно заметила его логическая часть. «Найди способ устранить искажения». «Хорошо, давайте придумаем альтернативные варианты», — подумал Гарри. «Мы сейчас не выбираем, не оцениваем и точно не делаем резких движений. Просто размышляем, как я еще могу действовать, кроме как по первоначальному плану». И Гарри продолжил вырезать дыру в стене. Он применял частичную трансфигурацию к тонкостенному металлическому цилиндру 2 метра в диаметре, толщиной в 0,5 миллиметра и глубиной во всю стену. Эти 0,5 миллиметра металла он превращал в моторное масло. Масло – жидкость. А в жидкости трансфигурировать нельзя, потому что они могут испаряться. Но Гарри, Беллатриса и Змея были защищены пузыреголовыми заклинаниями. И он сразу отменит трансфигурацию, когда вырезанный и смазанный кусок металла упадет на пол камеры. Гарри вырезал его под наклоном, чтобы он соскользнул под действием силы тяжести, как только трансфигурация закончится. Если они с Беллатрисой не вылетят на метле сквозь получившуюся дыру, мозг предложил Гарри попробовать трансфигурировать заглушки на торцах дыры, оставив при этом полость, где могли бы спрятаться Беллатриса и профессор Квиррелл. Сам Гарри оставит им мантию и пойдет сдаваться, но профессор Квиррелл со временем очнется, и они с Беллатрисой могут попытаться придумать, как выбраться из Азкабана самостоятельно. Во-первых, это дурацкая идея. Во-вторых, в камере останется здоровенный кусок металла, который все выдаст. А потом мозг Гарри заметил очевидное. «Пусть Беллатриса и профессор Квиррелл воспользуются задуманным тобой планом, а ты останешься и сдашься». На кону стоят только жизни Беллатрисы и профессора Квиррелла. Рискнув, они могут лишь выиграть и ничего не теряют. И нет причин, разумных причин, по которым Гарри должен лететь с ними. С этой мыслью на Гарри снизошло спокойствие. Холод и тьма, маячившие на краю его сознания, отступили. Да, вот он, творческий нестандартный ход. Тот третий вариант, который он не заметил сразу. Надо было догадаться, что у него больше двух вариантов. Если Гарри сдастся, ему не обязательно сдавать еще и профессора с Беллатрисой. Если Беллатриса и профессор Квиррелл воспользуются этим рискованным способом бегства, Гарри не обязательно бежать с ними. И если попросить Беллатрису стереть ему память, то Гарри даже не придется притворяться, что его обманули. Все, включая самого Гарри, будут думать, что его похитили. Конечно, ему не найти благовидного предлога, под которым темный лорд мог бы попросить Беллатрису это сделать, но он просто улыбнется и скажет, что ей не дозволено этого знать. Вот и все. Ее отряду, как и двум другим, оставалось пройти лишь последнюю четверть спирали. Амелия была уверена, что преступники прячутся на втором этаже снизу, но все равно нервничала. Часть ее жалела, что Дамблдор не догадался проверить этот этаж тщательнее, а другая часть этому радовалась. И тут до них донесся звук. Слабое... Как если бы какой-то очень громкий звук раздался, например, на втором этаже снизу. Не успев себя остановить, Амелия машинально бросила взгляд на Дамблдора. Старый волшебник пожал плечами и одарил ее едва заметной улыбкой. «Раз уж вы просите, Амелия!» И снова скрылся из вида. «Фините инкантатем», — сказал Гарри Маслу, покрывавшему гигантский металлический цилиндр, лежавший на полу. Он едва расслышал себя. В ушах еще звенело от оглушающе громкого удара, упавшего на пол куска металла. «Нужно было использовать квиетус», — запоздало подумал Гарри, хотя это и не остановило бы распространение звука через металл. Второй фините инкантатем Гарри направил на Масло, покрывавший края двухметровой дыры в стене. Он отменял свою собственную магию, поэтому заклинание почти не требовало усилий. Гарри немного устал, но это было последнее необходимое заклинание. По правде говоря, оно было даже не обязательным, но Гарри не хотел оставлять за собой лужи трансфигурированной жидкости, как и разглашать секрет частичной трансфигурации. Эта двухметровая дыра, ведущая на свободу, выглядела весьма заманчиво. Льющийся снаружи свет. Конечно, загореть под ним вряд ли получилось бы, но он был ярче, чем где угодно в Азкабане. Хотелось просто запрыгнуть на метлу с Беллатрисой и змеей и махнуть туда. Вероятность выбраться благополучно достаточно велика. А если им удастся благополучно выбраться, то Гарри и профессор Квиррелл смогут вернуться назад во времени, не вызвав подозрений, и жизнь опять станет прежней. Если Гарри останется и сдастся, то даже если все поверят, что Гарри был заложником, вынужденным лгать патронусу профессора МакГонагал под прицелом палочки, даже если Гарри легко отделается, вряд ли профессор защиты продолжит преподавать в Хогвартсе. Профессор Квиррелл встретит предначертанный ему конец карьеры в феврале, в середине учебного года. И, конечно, профессор МакГонагал убьет Гарри, и смерть его, несомненно, будет долгой и мучительной. Но остаться было так благоразумно, безопасно, логично, что Гарри чувствовал скорее облегчение, чем сожаление. Гарри обернулся к Беллатрисе и уже собирался отдать последний приказ. Шипение. Слабое шипение, медленное и озадаченное, сложилось в слова. «Что за шум?» Старый волшебник шагал по коридору. Он подошел к металлической двери и открыл ее. По прошлому разу волшебник помнил, что камеры за ней пусты. Перед тем, как двинуться дальше, он произнес 7 мощных заклинаний обнаружения. Экономить силы ни к чему. В конце концов, камер осталось проверить совсем немного. «Учитель!» – прошипел Гарри. Его одновременно захлестывало множество эмоций. Он знал, хотя и не мог видеть, что зеленая змея на плечах Беллатрисы медленно подняла голову и огляделась. «Как ты, учитель?» «Учитель?» – послышалось слабое, недоуменное шипение. «Где мы?» «В тюрьме!» – прошипел Гарри. «В тюрьме с пожирателями жизни! Мы вдвоем освобождали женщину! Ты попытался убить защитника! Я отбил смертельное проклятие! Между нами случился резонанс! Ты свалился без сознания! Пришлось самому победить защитника! Мое заклинание «Стража» исчезло. Пожиратели жизни смогли сказать защитникам, что женщина сбежала. Здесь есть кто-то, кто способен чувствовать мое заклинание «Стража». Вероятно, директор школы. Поэтому мне пришлось отменить свое заклинание «Стража». Найти другой способ спрятать тебя и женщину без заклинания стража. Научиться защищать себя без заклинания стража. Отпугнуть пожирателей жизни без заклинания стража. Затем создать новый план бегства для тебя и женщины. И, наконец, сделать дыру в толстой металлической стене тюрьмы. Хотя я всего лишь первокурсник. Некогда объяснять. Вам следует уходить. На случай, если мы больше не встретимся, учитель. Я был рад знать тебя некоторое время. Пусть даже ты, скорее всего, злодей. Хорошо, что есть шанс это сказать. Прощай. Гарри взял метлу и вручил ее Беллатрисе. Садись. Он решил сохранить воспоминания. Во-первых, они важны. Во-вторых, он и профессор защиты начали планировать эту операцию неделю назад. И Гарри не хотел стирать всю последнюю неделю или объяснять Беллатрисе, что именно нужно стереть. Вероятно, Гарри сможет обмануть сыворотку правды. А если Дамблдор настоит на том, чтобы Гарри убрал свои щиты Оклюмента для более глубокой проверки, что ж, Гарри во всех отношениях действовал героически. «Стоп!» Голос змеи уже стал громче. «Стоп, стоп, стоп! Что значит «прощай»?» «План бегства рискован», — ответил Гарри. «На кону стоит жизнь твоя и ее, но не моя. Поэтому я останусь, прикинусь...» «Нет!» — яростно зашипела змея. «Нельзя! Не разрешено!» Беллатриса села на метлу. Гарри чувствовал, но не видел, как ее голова повернулась к нему. Она молчала, возможно, ждала его или просто его приказов. «Больше не доверяю тебе», — коротко сказал Гарри. «После того, как ты попытался убить защитника». «Я не собирался убивать защитника. Мальчик, ты ума лишился». В его убийстве не было смысла, неважно, злодей я или нет. Земля перестала вращаться вокруг своей оси. остановилась на своей орбите вокруг Солнца. В шипении змеи было больше ярости, чем Гарри когда-либо слышал от профессора Квиррелла в человеческом обличье. «Убить его? Если бы я собирался убить его, он был бы мертв спустя секунды, глупый мальчишка. Ему не сравниться со мной. Я собирался подчинить, покорить, заставить его сбросить щиты с разума. Нужно было прочесть его мысли, узнать, кто ожидает его доклада, узнать подробности для чар памяти. Ты использовал смертельное проклятие. Знал, что он увернется. Его жизнь стоит так мало? А если бы не увернулся? Оттолкнул бы его магией, глупый мальчишка!» Планета опять остановилась. Об этом Гарри не подумал. «Безмозглый заговорщик, тупица!» Змея шипела так сердито, что звуки будто накладывались и скользили по хвостам друг друга. «Умный имбецил! Хитрый идиот! Слизеринец-недоучка! Твое неуместное недоверие разрушило! Сейчас не время для споров!» Спокойно заметил Гарри. Захлестнувшая его волна облегчения откатилась под напором нарастающего напряжения. «Поскольку я не могу рассердиться на тебя как следует, не открывшись пожирателем жизни, нужно торопиться. Кто-нибудь мог услышать шум?» «Объясни план бегства», — скомандовала змея. «Быстро!» Гарри объяснил. В Парселтанге не было слов для технологии маглов, но Гарри описал принцип действия, и профессор Квиррелл, кажется, понял. Последовало несколько коротких шипений, змеиного знаменателя удивленного смеха, а затем отрывистые команды. «Скажи женщине отвернуться, сделай заклинание тишины, поставь стража снаружи. Я превращусь, быстро внесу улучшения в твое устройство. Дам женщине особое зелье, чтобы она могла прикрыть нас. Превращусь обратно, и ты уберешь стража. План станет безопасней. И я должен поверить...» Прошипел Гарри, «что целитель для женщины действительно ждет нас. Используй здравый смысл, мальчик. Допустим, я злодей. Очевидно, я не планировал перестать использовать тебя здесь. Миссия, подвернувшаяся возможность, задуманное после того, как я увидел твое заклинание стража. Вся операция должна была пройти незамеченной после скрытного ухода из места еды. Естественно, по прибытии ты увидишь человека, притворяющегося целителем. Вернемся в место еды после. Исходный план не меняется». Гарри уставился на невидимую змею. С одной стороны, после всего сказанного, Гарри чувствовал себя довольно глупо. С другой стороны, это не слишком обнадеживало. «И все же...» – прошипел Гарри. «Какую именно участь ты готовишь мне?» «Ты сказал, нет времени». Раздалось ответное шипение. «Но план в том, чтобы ты правил страной. Очевидно, сейчас об этом догадался даже твой юный благородный друг. Спроси его после возвращения, если хочешь. Больше ничего не скажу. Время лететь, а не говорить. Старый волшебник подошел к следующей металлической двери, из-за которой раздавалось монотонное бормотание. Красно-золотой феникс на его плече настойчиво крикнул. Старый волшебник поморщился, и тут другой крик, похожий на клич феникса, пронзил коридор. Но то был клич не настоящего феникса. Волшебник повернул голову и посмотрел на ослепительно-серебряное существо на другом плече. И в этот миг эфемерные, неосязаемые когти оттолкнулись, и порождение магии сорвалось с места. Ненастоящий феникс полетел по коридору. Старый волшебник помчался следом. Его ноги мелькали, как у проворного молодого человека лет 60. Зависнув в воздухе перед металлической дверью, настоящий феникс крикнул раз, другой, третий, но, поняв, что хозяин не собирается возвращаться на его зов, неохотно полетел за ним. Профессор Квирл принял свой настоящий облик. Оборотное зелье действует всего час. Он был бледен и сразу же прислонился к решетке соседней камеры, но его магических сил хватало, чтобы, не говоря ни слова, призвать к себе в руки волшебную палочку. Одновременно Беллатриса сняла мантию и послушно вложила ее в протянутую руку Гарри. Чувство тревоги накатило вновь, хоть и не в полную силу, ибо мощь профессора защиты вернулась, и поля этой огромной силы сталкивались со слабой детской аурой Гарри. Гарри вслух описал магловское устройство и произнес его название. Затем с помощью финиты превратил продукт своего тяжелого труда обратно в ледяной куб. Профессор Квирл не мог использовать заклинание на том, что трансфигурировал Гарри, потому что это было бы пусть и легким, но все же взаимодействием их магий. Тем не менее, через 3 секунды профессор Квирл держал свою трансфигурированную версию магловского устройства. Одно резкое слово, взмах палочки, и с магического предмета исчезли остатки клея. Еще 3 магические формулы и волшебное и техническое устройство слились воедино, а на последнее, в придачу, были наложены заклинания неразрушимости и безупречной работы. Гарри чувствовал себя гораздо увереннее, занимаясь этим под наблюдением взрослого. Беллатрисе в руки полетел пузырек с зельем. Профессор Квирл и Гарри в один голос скомандовали «выпей». Истощенная женщина еще до команды поднесла его к губам. Очевидно же, что змея-анимаг – слуга темного лорда, причем могущественный и доверенный. Гарри надел капюшон мантии невидимости. Краткий импульс ужасной магии сорвался с палочки профессора защиты, и края дыры в стене, а также огромный кусок металла в центре комнаты покрылись многочисленными зазубринами. Это было сделано по просьбе Гарри, который сказал, что его могут опознать по использованному им способу. «Перчатка на левую руку», — сказал Гарри кошелю и надел полученное. Одним жестом профессор защиты создал ремни на плечах Беллатрисы, маленький предмет из ткани на ее руке и что-то вроде наручников на запястьях. Женщина как раз покончила с зельем. Бледность на лице Беллатрисы сменилась странным нездоровым цветом. Взгляд ее запавших глаз стал ярче и гораздо опаснее. Из ее ушей ударили небольшие струйки пара. Гарри решил не думать об этом. И Беллатриса Блэк захохотала. Этот внезапный безумный смех прозвенел слишком громко для маленькой тюремной камеры. По словам профессора защиты, очень скоро Беллатриса снова надолго потеряет сознание. Такова расплата за использование этого зелья. Но на короткий срок к ней вернется 20-я часть прежних сил. Профессор защиты бросил свою палочку Беллатрисе и тут же превратился в зеленую змею. Спустя секунду в комнату вернулся страх. Беллатриса лишь еле заметно вздрогнула, поймала палочку и, не говоря ни слова, взмахнула ей. Змея взлетела и оказалась закреплена ремнями на ее спине. Гарри скомандовал метле. Вверх!» Беллатриса прицепила палочку к ремешку на рукавника. Гарри запрыгнул на двухместную метлу на место пилота. Беллатриса последовала за ним, надела похожие на наручники устройства на запястья и прицепила свои руки к древку метлы. Одновременно Гарри сунул палочку в кошель. И через дыру в стене они вылетели на открытое пространство, прямо над ямой дементоров, окруженной огромной треугольной призмой Азкабана. Над ними виднелось яркое голубое небо. Гарри направил метлу в центр голубого треугольника над ними и начал разгон. Его левая рука, защищенная перчаткой от прямого контакта между кожей и вещью, которую трансфигурировал профессор Квирл, легла на тумблер магловского устройства. В вышине над ними послышались крики. С небес на быстрых гоночных метлах пикировали авроры. Засверкали едва различимые вспышки первых выстрелов. «Протега Максима!» — выкрикнула Беллатриса сильным хриплым голосом, который сменился гогочущим смехом, когда их окружила мерцающая голубая сфера. Из зияющей ямы в центре Азкабана взмыло больше сотни дементоров. Для кого-то они выглядели как летающее кладбище из множества трупов, а для кого-то — как огромная прореха в мироздании, состоящая из множества отдельных брешей. Голос древнего и могущественного волшебника проревел вселяющую ужас магическую формулу, и из дыры в стене Азкабана вырвался огромный шар бело-золотого пламени, у которого прямо в полете начали расти крылья. Авроры активировали анти-антигравитационное заклинание, встроенное в защитную систему Азкабана. Все летные чары, созданные без недавно измененной кодовой фразы, перестали работать. Подъемная сила метлы Гарри отключилась, а гравитация при этом никуда не делась. Взлет их метлы замедлился, грозя перейти в падение. Но заклинание управления метлой, заклинания, которые удерживали наездников и защищали их от перегрузок, по-прежнему работали. «Эй, примитивные болваны, слушайте сюда! Вы видите это?» Гарри щелкнул тумблером зажигания ракеты «Берсеркер» PFRC класс N производства General Technics, работающей на композиторном твердом топливе на базе перхлората аммония и присоединенной к двухместной метле Nimbus X200. «Это моя гром-метла!» И был шум.